И это взято откуда, то есть если кто-то спрашивает, откуда это взято, мин дуруш шейх Фаузан Булюгуль Марам, Китабу Джихад, Булюгуль Марам, Китабу Джихад. Пожалуйста. А если, допустим, привести, да? Сейчас мы скажем. Это мы сейчас прочёгиваем про правителя мусульманина. Про правителя мусульманина, разрешение у правителя мусульманина. Становится правитель мусульманин тремя путями правителя. Мы сейчас все говорим только про правителя мусульманина. А если договор на определенное время, например, на год, и до истины срока обрывать? Обрывать только таким образом, что ты объявил американцам. Ты сказал, я прерываю. Понял, да? Я прерываю. Что ты должен сказать о разрыве этого договора? Обязательно объявить это. Хоть на год, хоть на три, хоть на пять. Но вечного договора не бывает. Потому что Ульяна сказали, что поставить безвременного договора не бывает. Почему? Потому что если безвременный договор, тем самым ты, короче, останавливаешь джихад. Как нам тогда делать, если у нас постоянный договор с мужчинами? Только временный договор можно делать. Договорились? Дальше. С этим вопросом разобрались, да, Барбула? Это что касается джихад. Что касается джихада, вот это акида Ахлиссунна Джамаа, как сказал Ибн Хаджар, как сказал Ибн Кадама, «Ванараль хаджа ва джихада мадияни маатуати кулли имам баррин кана уфаджира». Потому что мы считаем, что наш джихад с любым имамом, будь он благочестивый или же неблагочестивый. Дальше шейх говорит, «Ва джихаду маам ва адам исьяни». Вы разобрали это? «Лианна таатухум мин таати Аллахи ва Расулихи». А, и кстати, почему я это слова говорю? Сейчас. И поэтому подчинение им является подчинением Аллаху и посланнику. Ты знаешь, что ты подчиняешься имаму мусульманину, ты этим самым что делаешь? Поклоняешься Аллаху. Не просто так, а там, подчиняться. Это поклонение Аллаху. То есть как ты получишь? Не подчиняйся, получается, ты делаешь грех. Аллах субхана ва тааля. Фальхуруджу алейхим ва адаму атикади уджуби таатим. И поэтому тот, кто выходит против них. А выходит против них, уляма сказали, это две вещи. То есть что такое выступать против имама? Первая вещь — говорить про них плохо. Тот человек, который в каком-то маджлисе сидит и плохо отзывается про своего хакима, ругает его, и тогда этот человек хаварич. Точно так же, как тот человек, который с оружием выступает, тоже является хаваричем. И поэтому люди, которые сидят и обсуждают, поливают своих президентов, мусульман, еще раз говорю, мусульман, эти люди являются хавариджами. И те, которые выступают, не побуждают, не спонсируют, и все, что делают, эти люди являются хавариджами. Дальше. Вавадам и атикаде уджуби таатиим хазамин атикаде хаварич валь муатазили. И поэтому, видишь, тот, кто на яхуджа, тот, кто выступает вот этими словами или делами, или же считает, что не обязательно подчиняться им, хазамин атикаде хаварич валь муатазили. Это мои слова или шейха Салиха? Что вы сказали, потом я говорю. Фаинна муатазили дамману усулягум аль-амра бимаруф найму. У муатазилитов есть пять основ. Одна из этих основ они назвали приказ одобряемого и запрет порицаемого. Ваджалю заликом удамнина лилхуруджа лалима. И под этим они что подразумевали? Приказывать одобряем, запрещать, порицаем, выступать против имама. Выступать против имама. А у муатазилитов в отношении, в отличие от хавариджей, они хурудж делают языком. Они обсуждают и поливают имама. А хавариджи воюют против имама. И поэтому в наше время тот, кто говорит, я про себя салифит, а потом сидит поливает язык, это хавариджи муатазилит. И далее, да? Он салифит, да, осмаву сепарат, имена атрибутов, он салифит, то и другую левит, салифит. А в этом вопросе он муатазилит. Не просто муатазилит. Субхану видали? Поэтому пророк сам Аллах сказал, уходят из тильми каф, Аллах сказал, уходят из тильми каф, заходите в ислам полностью. Тот ислам, который не спрошен, пророк сам Аллах, во всех вопросах будет муатазилит. Сейчас мне кто-то скажет, это вам холодно. Вот то, что ты говоришь, это же было в интересах России, правительства и каких-то пиздец, так или так. А есть такой вопрос? Можешь такой появиться? Нет. То есть это все, что ты видишь, это в интересах. Так или не так? Да, я вам скажу, братья. Воровать в исламе харам или не харам? В интересах Путина, чтобы воровали в России или чтобы не воровали? Если бы было в интересах, чтобы воровали, он бы тогда бы не было бы в российских законах, что за воровство сейчас срок дают, так или не так. Поэтому теперь, если я услышу тебя, ассарик, у вас ассарик, то факту агиям. Получается, ты, субхана, в интересах российского государства работаешь? А. Я что, виноват, что ли, что какой-то катер, Аллах, субхана, быстро вопрос его фахаму, и то, что его мнение соответствует нашему шариату. Какой мой ближний? Это мы, что ли, грех? А. Даже при любодеянии то не в их интересах, хоть у них хотя и существует, у них все равно какая-то статья и так далее есть. Так или так? На этом барфуфику, если в нашем шариате есть какие-то вещи, которые соответствуют этим интересам, это не указывает на то, что мы что? На то, что мы служим, или на то, что мы там и так далее, что-то угождаем, или то, что мы защищаем. Как вот сейчас братья на уши стали, когда мы кассету про Такфир записали в России. Вот смотрю, он говорит, защищает, говорит, духовное управление, когда мы говорим, не говорите про них кафиры. Это мы не их интересы, мы свои интересы защищаем. Потому что из-за пида Ахлиссунджама, как мы сегодня прочитали, «Ля но ля нашаду ля халим бюджаннати валя биннар». Боясь за тебя, что ты выходишь из Ахлиссунджама и тем самым попадешь в огонь, как протестал Аллах спонтанно, следуя пророку Саусами. Нам в нем хороший пример, он был верующий мерзлик, мы из милости к тебе учим себе правильные акиды. Я и не говори про него, что он кафир, что он во мне. Иначе ты противоречишь акиде Ахлиссунджама, ставишь себя в опасное положение. Так или не так? Пророк говорит, не делайте, а ты делаешь. Ты же получаешься этим самым валиазулян тусыбовым фитна, как Аллах сказал, почти говорит, их фитна, испытанием, сказали, мамаху сложу шир, а у юсыбу мазабу налим. Я явился к тебе, чтобы тебя не постигло учить наказать, но не говори про него как. Не говори про него нафиг, а ты мне говоришь, я защищаю. Я же не виноват, что эта вещь, то есть защищая тебя, это соответствует, то есть их интересам попадает. И их не защищаю я, так или не так. В Советском Союзе риба тоже харам был. Так или не так? В Советском Союзе риба халяль был харам был. Теперь что получается, если я говорю про риба, то что фан зануди харби милаллахи ва расуля, а я тебе читаю Коран, ты говоришь, что на своей даже коммунистические идеи поддерживают. Так или не так? Если братья Барфу Фихам, Куну аля джарка аля саляфия, будьте на том, на чем были саляфы и умы. Будьте на том, на чем были саляфы и умы. А если так Аллах смотрит для тебя, что это не твое дело? Да, скажете, президент обрадуется, но это мне какой дел? Я раб Аллах Субхану, Аллах Аляхуджина Валиса или Алиамду. Аллах создал меня быть рабом. Приказывает, соответствует, не соответствует, ничего страшного. Поэтому мы говорим, смотрите, как в Сирии. Разве мушрикам не радовались мушрики, когда договор подписали, что если кто-то из Мекки приводит ислам, пойдет в Медину, пророк его должен вернуть. А, этот договор внешне соответствует интересам мушриков, Абу Суфьяна, кто там был Радавану. До ислама. Вопрос. Знаешь, помнишь, да, о чем я говорю? Соответствует это, то есть совпадает их интересам или нет? Они что совпадают, какой-то мужик говорит, о, альхамдулилля, теперь если у меня сын перед самым бежит, вернем, я ему покажу. Так или так, обрадовалась. А пророк Саусам чувствовал, Ромару не понравилось, так еще пророк Саусам, Ромар чувствовал, пророк Саусам чувствовал, я посланник Аллаха, и я буду ему подчиняться. А Ромар говорит, как говорит, алясна аляхак, разве ему не истина, алясу аляхбады, разве ему не лжи? Почему мы должны унижаться? То есть какие-то уступки в нашей религии делать? Смотри, послушай, почему мы должны уступки делать? Уступки. А это же получается, кто-то скажет, о, смотри, чем призывают, к уступкам, то есть Дани Фаджира, вино пьют, зина делают банки, либо виски открыли, а вы их защищаете, мы их тебя защищаем. А ему Аллах Субхану свой будет спрос делать. Они сами Аллах Субхану будут отвечать. Так или не так? Вот это вот очень важная вещь, баракулуфикум, наша ахида это. А ты да, Ахлиссунна вальджамаа, на чем были сахабы. И теперь смотрите, получается аимма, все получаются, что у нас правительственные улема. Сахабы все получаются правительственного. И все работают в ФБР, СД и так далее. Там же, по словам этих людей, косвенно они штаты, то уже находятся. Поэтому это ты для кого хаваришма, зенита. И вот эта вещь, вот здесь ее вещь. То есть мы говорим, сейчас мы говорим, первая вещь, ты теперь знаешь эту афиду будущую сторону. Вторую вещь, ты теперь будешь разбираться в тех людях, которые вокруг тебя. Изучая, братья, вот эти подобные книги, мы уже знаешь, для нас баракулуфик, ты как очки. Уже начнешь, вот представь, ты как летучая мышь, не разбирающаяся, все у тебя мутно. Помните, мы в этой уроке единобожия говорили, надо на все смотреть через призму акиды. У тебя как очки. Очки акиды называются. Одеваешь очки, вещи четкие становятся. Все видишь, вот это шкаф, вот это стул. Вот это зеркало, вот это лампа, это коричневое, это красное. Видала нет? А до тех пор на тебя все мутно, все для тебя ничего не видно, и тут стукнешься, и тут. Вот так же мы вначале. Пока мы эти книги не изучаем, мы живем в обществе, и все говорят, что мы что, мы салафиты, салафиты. Нет, вот эти афиды, когда ты изучаешь, ты уже начинаешь выделять. Кто Аляна Наджисаля, по кто Аляна Наджисаля. Поэтому мы не выбрали книгу Шейха Усаймина Шейханбада, а выбрали книгу Нукудана. То есть Саляфа Фатиумма, первые поколения. Исаина, 700 лет назад человек. и приводим слова сподвижника пророка, саллаллаху алейхи, приводим слова пророка в Куране, слова сахаба, поэтому очень важная вещь, и обратить на это внимание, и в будущем сделать для себя обязательную цель много-много книг изучить подобных каакиде. То есть видите, мы говорили, почему мы книгу, мы Саляс Турсу не ограничиваем, Саляс Турсу не говорит о чем? Таухид Рубье, Таухид Рубье. Здесь Таухид Асма Усват и акида в других вопросах. Акида это большой раздел, братья Баатулахи. Дальше Шей говорит. То есть его из основ у Муатазимитов, это они как назвали, это приказывают, одобряем и запрещают полицаем, уважаю, залик на данную или хуже рейма. Под этим они еще подразумевали виду выходить против има правителя, а им это муслимин. Изара уминхум зульман, если вы не видели от них зло, а ура уминхум касрата амаль маас, или видели, что они делали много грехов, а у касрата мумара сахрилитаба и вольмал кара, если они много делают больших грехов, каких-то вот порицаемых вещей, все, говорит, надо против них поступать. Это чья акида против них поступает? Муатазилита и хавариджи. Ахли сунна джамаа, если твой имам до тех пор, пока он мусульманин, какой бы он беспредел не занимался, тебе харам про него что-то говорить, или против него выступать. На тебе ваджиб пойти до него, донести. Если ему хочешь приказать Аль-Вадайна, это остаться с ним наедине, как после вот это прочитаем эти дали. И ему одному один на один насыха сделать. А не при толпе Баракалуфи. Поэтому приводьте дали. Залай с нами бар, начинает поливать приветствие и говорит Абдуль джихад аль-калимату хакки инда хакки, да, не так попросил? Просто сам сказал инда, инда. И сказал Аля-Лимба при людях, при всех. И толпа. А тем самым ты хаварич, хариджит, муатазилит, выступаешь против еще, наполняешь людей ненавистью. А когда ты людей сердца ненавистью к хакиму наполняешь, и когда хакима слушаться не будет. И потом начнется война между тем, между хакимом и махкумим. Вот эта вечная война и будет продолжаться. А куфаром, кафиром это только вырезать. И далее. Кафиром это не вот хорошо правительство с народом воюет. И они по своему потом они тебе просто задавят и все. Так и не так. Поэтому, то есть, Табиус, следите, смотрите за этими вещами. И смотрите на тех, кто вокруг вас. Аль-Хавариш Хараджу Аль-Хазал Ахр. Хавариши выступили на основе этой основы. Ваказали ка Муатазали Ауна Шкуруч. Ой, Атакидуна Вудина. Видите? И также Муатазилиты считают, что можно выходить против Хавариши, против имам. И считают это диги, то есть, это их убеждение. Ляжи Хазал Ахр на основе этой основы. Вказалика джамаатун кабиратун лималя шайра яровна хуруч. Также шариты и захатиды, потому что мы говорили до этого в начале книги, то что шариты у нас это кто? Дети? Муатазилитов и внуки кого? Джахмитов. Внуки джахмитов. Видите, поэтому они шариты, они же муатазилиты. Они тоже, видите, хуруч против имама. Джайзан или джаури, то есть если он несправедлив, политишар или кабар, если он делал большие грехи. Амма ахли сунна ва джамаа. فيرون أنه ما دام أن اسم الإسلام باقٍ على الإمام فإنه تجب طاعته في المعروف. أهل السنة جماعة их عقيدة. То, что до тех пор, пока этот правитель, на нем остается имя мусульманина, важным для него подчинение ему. Что бы он ни делал? وَلَا يَجُزَ خُرُوجَ عَنْهُ Нельзя против него выступать ни делами, ни словами. وَهَذَا مِمَّا يُمَيِّزُ أَهْلِ السُّنَّةِ جَمَاعَةً غَيْرِهِمْ Это чем, то, чем отличается أهل السنة جماعة от других. بَلْكَانَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ Даже говорит имамы, хадис великий Ахль-Алис, «Ва имату Ахли-Сунна ямтахинуна наса кизамами фитн». Проверяли таким образом людей, как я вам сегодня же говорю, вот проверяйте, смотрите, кто вокруг вас. У Фиаллах Ирхани Салис в конце 3 века, в Арабии 4 ямтахинуна наса бихазаль амр, халь яровна таатам ля яровна. То есть проверяли, этот человек Ахли-Сунна или не Ахли-Сунна. Как? Ты считаешь? То есть обязательно подчиняться ему или нет? Если считал, не обязательно, знаешь, что это, что хаварич. Бальфаля Аима, смотрите, еще раз сказали имама Ахсуна. Аляма Туахли Сунна дуали Аима Тильяни или Салатын. То есть признаком Ахли Сунна это дуа за твоего главу, если он мусульманин. Дуа. Если за него дуа делаешь, то Аллах, прости ему теолог, иди его по путеолог исправил, то это что у тебя? И за Ахли Сунна. Валяма Туахли Бид'а, Вальвакия Бисфалят, Аль-Вакия Тасалит. А из признака бид'ачка это что? Другая султан. Это явно для тех, кто внимательно смотрит на хади, на путь Ахли Сунна ва Джамаа, вот аммаля усулюхум, смотрит на их основы, варджау фи хазаль амр иля аль-ибадати биль-батр. Шейх тебя побуждает, вернись в этом вопросе от книги Ивана. Иван это третий, Иван в третьем веке жил, имам Ибн Батта, у него целых 7 томов книга про Акиду написал. То есть смотрите, что они там говорят, то есть привел тебе слова, это для тебя чётишь и сказал, тот сказал, да, Ибн Кудама тоже объяснил. Вот смотри, он тебе привел слова, Ибн Кудама, Ибн Батта, мы будем читать его слова еще, когда дойдем. Его учат, это я принесу, некоторые вещи буду читать. Посмотрите, Аллах сказал, пророк сказал, то раз подвижники сказали, и табин, вот 5, все. Больше никому там не приводит. Вот он говорит, вернись и посмотри, что там стало. Фарджу или китаби Барбахари, также имам Барбахари, один из старых, который умер, Вагу мина имма тиан исуна джама. Посмотрите, что он сказал в своей книге. Фахат фассаля физалика тафсилян вайгина. Он объяснил конкретным объяснением сияшми мазахара физамани гиминтатрати мухалифи. Из того, что в наше время появилось, то есть много у тех, кто не следует пути сарфов фигазель асли азли. Видишь, я говорю? В наше время очень многих, кто в этой основе не следует манджу ахли сунна джама. Фахли сунна тияровна аналюля это шарайя. Так сулю аля ахади тарихай, то что точно. Когда имам становится шариатским имамом? Двумя путями. Но мы сказали три пути. Я вам об этом задал вопрос, что я не стал. Имам бехтияй мин ахли халли валяк, то есть когда ахли халли валяк, то есть когда глава собирается и выбирает. Ва имам бехаляба, либо же побеждает, если он каким-то образом силой возьмет. Ва ман валяба вада анас или байатихи, фатаджи губая кругом. Поэтому тот, кто берет силой власть над людьми и призывает своих присяг, что значит присяга? Это не значит, что вся страна должна ему руку пожать. Нет. То есть призывает это, имеется в виду, у тебя в сердце должно быть акида. То есть что такое убеждение, присяга? Это что у тебя в сердце должна появиться акида, что я обязан подчинение этому человеку. Вот это называется что присяга. И тут сам ты даже приказываешь. И поэтому пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто умрет и нету на его шее присяги, он умер на смерти черта Джарилии. Видишь? Что такое присяга? Вот если у тебя правитель мусульманин, ты не имеешь присягу, вот этого убеждения нет, ты умираешь на смерти еще джагили, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это акида сунна джамаа. Мы еще раз говорим, это что мусульмане. Дальше. Койма бибалиба или же победы, фаман галиба вода анаса или абайя, фатаджи мубайя кову гуаман, ухтира мин ахли хилли валяк, вода ахли хилли валяк для байятии, вот же байят. Точно так же, если вот глава министра выбрали одного, призывают людей ему подчиниться, что все должны ему что подчиниться. Вахат хасаля газа филислями вахаза. И это произошло в исламе. То есть выбор главу, то есть когда главный выбирает главу, или же силой. Рабая ту хуляфа и рашидин тяна танихтия. То есть вот эти хуляфа и рашидин по выбору они были выбраны. Уабая ту вилят у аумара и муминин мин наил умайя у бани Аббас у манбара и миля замани на газа хасаля тин гадек. Что касается Муави и Радалах. И до сегодняшних дней, то власть берется только силой. Ля бихтия, не по выбору. Вакуллю мин халяйни амру шираи. И обе вещи у тебя что? Из шариата. Танзаму анду ва татафарру анму ляхкам шараи. Вот то, что я сказал. То есть ты обязываешься определенными ахкамами из шариата, минтуати, то есть подчинение, уадами джават хуруч, запрет хуруча, хуруч, сказать словами и делами, мин махаббати ва нусра, должен любить своего главу мусульманина, помогать ему. Фима ауджаба фиги ля уджалля ва аля ан нусра ва хамара фиги. То есть в том, чем тебе православ сам Аллах сам далее обязал тебе помогать. Это то, чем отличается Ахлисунна от Хаваджи и Муатизлитов. У Афигаза Заман, смотрите, что говорит, в наше время, Катарат Аль-Мухалифа Тафигаза Ахлил-Азим. Очень многие люди в этой основе отошли от Хакка. Вальнаджи Маннаджаху Аллаху Азауджаю. То есть спасется, спасен тот, после кого спасется Всевышний Аллах. Вакасиру Мимма Яатан, смотрите тоже. И многие из тех, кто уделяет внимание Биманхаджи Ахли Сунна ва Джамаа ла яатани биманхаджи Ибн Аима. То есть многие из тех, кто говорит, что мы Ахли Сунна ва Джамаа и обращают внимание, в этом вопросе отошли от этого вопроса. Ахли Сунна ва Джамаа кайду хум яджибу ахдуха джамиан. Слова шейха, не мои слова, братцы. Смотрите, акида Ахли Сунна ва Джамаа надо брать полностью все ее вопросы. Дуна дракнет любайна льва бабаб. Не так, что один раздел берешь, другой раздел оставляешь. Лианнана и зафаррахна на фунду ащимна льхал. Потому что если мы что-то не надо, что-то не убрать, следуем своим страстям. Фагадил абвав ту самая инда ахли льимми абваву ли атихат ли имам. То есть это раздел, который мы сейчас брали. Ахли льимми называется как? Раздел атихат ли имама. То есть наше убеждение в отношении имамства, то есть правление. لأنهم خالفوا بذلك أن يتنصم فتوريش الخوارج والمعتزلة والطوائف من الأشاعرة فالجيت المعتزلين في другим أشعريدا. Есть несколько правил Барак-Улафику. Потом, кто захочет перебить что-то, мне тоже под 46 страницы, но у вас нет на сервисе, наверное, внизу выписал. Есть несколько правил, которые хочется рассказать. Это 5 правил. То есть в отношении Ан и Сунна Джама, сейчас мы это увидим на Даниле от Салев, от Сахаба, который нам надо придерживать. Перед тем, как эти правила прочитать, я вот некоторые слова Салика прочитаю насчет того, как они видят, что вот их мнение про тех, кто делает хуруш. Имам Ахмад ибн Хамбал, ради Аллах. В его время мы знаем, что появились умара, которые призывали к куфру в Аллах, к явному куфру. А это говорит, что Коран это что? Махлюк. И когда призывали, не просто призывали к этому, что заставляли и убивали людей, кто этого не говорил. То есть, кто куфр не говорил, его убивали. Видите как? И однако имам Ахмад и многие уляма им такфир не делали. Почему? Потому что они говорят, мута аувилюн. То есть, они это делали, думая, что это от Аллаха, субхана Аллах. Потому что вот эти муатазилиты, мизиря, которые были, насеяли в сомнение. То есть, это им запретило делать такфир. И смотрите, говорит. Рассказывается Адаму Шарайе и Немутле, и как же Аль-Халляль и Сунна. Аль-Халляль и Немутле – это именно уляма, худама, рассказы. Якулю Хамбал имам Ахмад Хамбал ичтав аль-фукаха аль-Багдад и уля аль-Васик иля Аби Абдилля. То есть собрались уляма во времена Васик в Багдаде и пришли к имаму Ахмад. Имам Ахмад и Мухаммад рахима Аллах сказали «Яулина аль-Амра кад тафакама ва фаша». Я'нуна изгар аль-хаули бюхалит аль-Куран. Смотрите, как распространилось слава халифа. Мабезлита, то, что Куран махлюк. Погайлю залику, валя нарда бимара сиди, валя бисхуфали. Это не простой народ, не бавабы, не кто пришли, уляма имам Ахмада. Фукаха. Но они знали, что имам Ахмад аля нету. И мы ведь недовольны его имарат, его управлением, его властью. Фаназару пидали. Имам Ахмад больше всех, кто пострадал в этой битве от Амир, начал с ней спорить. Вакали алифу лилизайте кулюбику. Порицайте своими сердцами. Валя тахлю яда мин фаати. Не убирайте руку из подчинения, то есть подчиняйтесь ему. Валя ташуку асаль муслимин. То есть не сделайте раскол мусульманов, то есть раскол между мусульманами и правителями. Валя тасфику динааком. Ва динаа аль муслимина маакум. И не проливайте вашу кровь и кровь мусульман. Потому что человек, который выходит против этого, кровь проливается, так или не так. Смотрите, что последует за тем, если вы увидите против вашего мамы. Избил, терпите. Хатта есть тарих аль-бар, пока не придет время, чтобы благочестиво отдохнет, ой, стараха минхаджах, и мы отдохнем от этих. А и будем отдохнем от нечестивцев. Вакалю, то есть если сказали, ляйса хаза я, имам прочитал, ляйса хаза я, не назову яд ментати и салабан. Это неправильно, то есть перестать ему подчиняться. Хаза хиляку аль-азар, слава того, имам Ахмада, это не соответствует то, на чем были кто. Хаза хиляку аль-азар. Смотрите, имам Салифи никак не в наше время, это слава аль-Акуля. Также, имам Барбахари говорит в книге Сунна, «Иза ра'ай параджинам яду аль-сутан фа'ламан на гусаре буль-хава». Если ты видишь человека, который делает дуа против султана, значит, он что-то следует своим страстям. Вайжа самята яру, я раду, я жду, я говорю, есть султан, есть салах, если ты видишь человека, то делает дуа со султана, чтобы Аллах исправил, фарман на мусах, ибн сунна. Инша Аллаху так, значит, он что, царь, сунна, да, сунна джима. Куда ли ибн Айя, табиин, говорит, Ляухана ли даватун ма джаальту ма илля фи султан. Аллах, если у меня была дуа, которую Аллах отвечает, я только ее султану бы посвятил. А, правительство ФСБшник, да? Куда ли ибн Айя, табиин, ФСБшник, да? Также пришло от ибн Умара, ради Аллаху. Ума надра ка аль-хаджаджа, мин асхаби Расулина, хаджадж ибн Юсуф ат-Такаф, залим, убивал сподвижников пророка Саласа, разрушил Каабу, беспределом занимался. Даже некоторые из улема сказали, что он кафир. Но единогласного мнения не было. Вот так. Многие улема сказали, что он кафир в его время. Сахабов Тавия. Ля юнази унаха. И как бывает на Умар и другие сподвижники, в основном, кто выступил против Хаджаджа, это были сподвижники не выступили. Уаля им таниуна ментуати. Продолжали ему подчиняться. Има якуму билисля. Мои фамилии и имам. То есть эти подчинения его. Сахабы, несмотря на тот же сподвиг, который был Хаджаджа. Показали гаванки замани именно Тавиин, также многие из Тавиинов, как Саид ибн Мусаид, Хасан аль-Басри, Ибн Сирин, Ибрагим аль-Тайми, Уашбаху, неподобные им, это Кибару, Кибару Тавиин, вот эти вот Саид ибн Мусаид, Хасан аль-Басри, Мухаммад ибн Сирин, Ибрагим аль-Тайми, это самые большие улема Тавиин. Все они подчиняются что? Хаджаджу, несмотря на тот дисплейдер, который делал Хаджаджу. Молчали, ничего не говорили. Также Бану Аббас. Когда были у тебя первые Бану Умайя, то есть после Муавия Радуланху, пока не пришли аббаситы, захватили все. Бану Аббас сделали переворот и захватили власть. Силы взяли власть. И стали Аль-Абуляди Мусамина Фахан вести, то есть мечом взяли власть. Валям Юсаиду Мухаммаду Минахли Ильми Ватлин, Вафаталю Халькан Тасиран, Ваджамман Вафилан и Бану Умайя, Вамара и Муанавабин, то есть многих убили, никто из Улямай не помогал тебе. Фитна все спрятались. И многих убили из Бану Умайя. Бану Умайя, то есть аббаситы. Вахатали Абу Губайра, Амир Аль-Ирак, убили Амир Аль-Ирак. Вахатали Халифа Марван, Сумма Нухали Аль-Сафа, Фатля Фиёмы, Вахиди, Наху Таманина, Мин Бану Умайя. То есть около 80 из Бану Умайя убили. Бану Умайя это правитель был исламского государства. Бану Аббас, что сделали переворот и всех победили, убивали. Вавада Аль-Фаршу Аль-Джусин, даже вот этот Сафа, что сделал? 80 человек убил из Бану Умайя, то есть визиря и так далее. Положил трупы, постелил ковер, Ваджалес Аль-Хаджи Сидим Ваджалес. Стел трупы и сидел, и кушал их, и радовал. Знаете, беспредел какой? Несмотря на это все, Уамна Азали Тафасир Аль-Каима, смотри имам. Имам Аузай, Абдурахман Ибн Имам Малик Ибн Анс, то есть имам Малик Ибн Азажнай. Имам Зухри, Мухаммад Ибн Муслим Ибн Шихаба Зухри, Аль-Мир Муминин Аль-Хадис. Лейс Ибн Саад. Лейс Ибн Саад, это не Аймати Тимасаду. Афа ибн Аби Рабаха Ма хауляй мулюк ля тахфа аляман лагуму шарафата фил айлам кира. Знайте, тот, кто у него айлам есть, как они себя вели вот с этими беспредельщиками, амирами. И когда просто ничего, спали, было четыре подчиняться. А, трусы, да, были? Наше время, я Ибн База, они все трусы говорят. Как они так? Трусы, да, все были? Ханалы. Также, говорит, после них был имам Ахмад, Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари, Мухаммад ибн Идрис, Ахмад ибн Нух, Исхак ибн Рахуия, и также Вафа от Ясли мин аль-Мулуки, Вафа мин аль-Бид'а, Ва-Лизон, Ва-Линкар, Ус-Сифат. В их времена было то, что случилось из Бид'а'ата, и в официальные вещи, то есть в официальные имены, если будут от Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Вот да, у меня так мало этого, они еще призывали к этому. Вамтаха на фиде и мучили, то есть имтихан делали. Вакутили Аманкути, его убили тот, кто был убит. Ахмад ибн Наср аль-Хузай, его убили. Его даже как убили, убили, голову повесили в Багдаде, тело повесили в Куфе. Когда Юля на Ахмад, вынули назад, я даже не так. Мы ни от кого из Кибару Ляма не знаем, чтобы они перестали подчиняться им. Оля Раху Джали, мне никто не читал, что можно выходить против них. Ни словами, ни делами. Это у тебя что? Назад Усэд. Дарак Булуфико. Правило, на котором это сидит. Первое правило, то, что яджибу, абдуль, барьет или имам, потом перепишет человек. Аль-Хайм, аль-Мустатыль, мусор. То, что ваджиб подчинит бая, присяга, имам, мы сказали, присяга, это что у нас убеждение мусульманина, который у тебя все взял на мусульман. Мустатыль, то есть взял власть над мусульманином. Вот это зализу, аль-Дайм, аль-Мустатыль, бая. И то есть от всего страшного положения тот, кто не подчинился, то есть не дал ему присягу, то есть не взял себе убеждение подчиняться ему. Вот Хабибу Минахди. И то есть насколько страшно, если ты ему дал присягу, то есть ее присяги, и потом прервал эту присягу. В наше время говорят. Какой-то говорит. Вот он вышел, говорит, из Саудии и пошел в такую страну. Он говорит, да, там под Амиром был, теперь он стал под другим Амиром. Какая разница? Говорит, ничего страшного. Как ничего страшного? Ты и тот, кому в шаг будет вставлен флаг. Йомар-Кьям. Потому что у тебя, ах, твой Амир, он тебе дал боец. Вот тебе был боец, то есть ты под его присягой. Если ты так отправишь одного мира и меняешь другого мира, выбираешь себе этого ли изумлял, где считается что? Предательство. Хали имам Абу Хасан аль-Барбахари в Китабе Сунна. Мануали аль-Хилафата биджмай нас алейхи ва рибадихим, шаму амиру муминин. ولا يحل لأحد أن يبيت بلدة ولا إيران ليس عليه بالإمام. То есть тот, если какой-то взял человек власть над мусульманами, он становится амиром муминин. И никому нельзя запрещено ночевать всего лишь одну ночь, не имея акиды, кушкан твой имам. Варна гляну пачку, будь он правдивым или неправильным. Так запали Ахмад и Мухаммад, сказал имам Бадахай. Также у тебя пришло, то есть на это указывает то, что прием на муслим в своем достоверном сборнике. Китаб Лимара, то есть раздел Лимара, 12-й хадис, раздел Лимара, Китаб Лимара называется. Анна Абдулла ибн Умар джаиля Абдуллахи ибн Мутия. Абдулла ибн Умар сподвижник, Абдулла ибн Мутия у нас кто? Мин ат-табиин, а Абдулла ибн Мутия это тот, кто вышел хуруч против Бану Умайя. То есть некоторые из табиинов, после того, как видели беспредел, то, что они вино пьют, то, что они молитву перестали вовремя читать и так далее, беспредел заниматься, все, говорит, хуруч, объявили. Эбулай Мамад пришел к Абдулай Мамаде, это один из тех, и это Аима, однако они читали Абу Ахтау, и чтигат свой сделали, и ошиблись, очень грубая ошибка со стороны Абу. Как говорят, Буля Машрик, сам для себя Дайния, Уаля Дина Насару, Уаля Дина Насару, Уаля Амиран Хесару. То есть вот этого Амира они не свалили, и религии не помогли, однако сами только пострадали и умерли. Хина кана мин амрихи аль-харра кима кан, то есть когда он вышел против Язида ибн Муавия, Абдулла ибн Мутей, попали Абдулла ибн Мутей, то есть когда к нему Абдулла ибн Мутей пришел в подъезде, и траху ли Абия Абдурахман висады, положите подушку Абу Абдурахман, попали им не нам хатиха лячис, я не пришел, чтобы с тобой сидеть, а тайту калю хадди тата хадис, я пришел, чтобы тебе рассказать хадисом, самяту Расуля Аллахи саллаллаху самяку, я слышал, посадку Аллаху сказал, ман халя аядан мин таати, тот, кто перестал подчиняться, потому что Абдулла ибн Мутей до этого у него был чак присяга на Язид ибн Муавия. «Ляхи Аллаха йом на приямата ля худжата ля». Встретит Аллаха в судный день, не будет ему довода. «Ва ман мата ляйся фи унаха и бай'а». Тот, кто умрет, и нет у него на шее присяги, мата и нита та джагили, умирает на смерти джагили. Кто-то задаст вопрос, так я сейчас хочу, что в царстве живу. Нам никому не присягу давать. Точно так же, как попросит закат. Закат важен или не важен? Закат важен для кого? Вот у кого денег, а если денег нет? Точно так же. Вот эти хадисы, тот, кто живет в государстве, у которого правитель мусульман. Если это как Аллах, это хадис тебе никак не скажет. Но у тебя должно быть убеждение, если ты зависть муджима, если я приду так Аллах, ты напишешь, что я буду в том государстве. То есть под присягой. И присяга, ты все равно и тогда, когда тебе дается гражданство. То есть если я приехал в Египет, если мне даст, например, президент Египта гражданство, тогда он становится, тогда нам не важен, что боец. А иначе нет, я просто здесь временно. Понятно, да, вот это Абдулла, это что, это Абдулла. Точно так же пришло в хадисе Хаддаса из Маилы Мавлея, имама Хаддаса, Хаддаса Хаддаса, Хаддаса Хиварея, Аннати Халя. Прямо Халя Аннати, Язиды и Мавлея, когда некоторые люди перестали подчиниться, то есть взяли себе оттуда, что мы должны подчиняться Язиды и Мавлея, Джама Ибн Умар Садиб Дилаха, Ибн Умар Садиб Сапал всех и Бесит Сапасию, Сумма Ташахаля Факаль, сказал, что Инна Хамдалля и так далее, сказал, Амма Ба. Мы дали присягу этому человеку, то есть Язид ибн Муавия. Во имя Исамяки Расуля Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, я ходил, я слышал послание Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, «Фильм аль-Гадира», поистине предатель, «Юнсабу ляму ливал йом аль-Кияма», и мы будем остановлен знание в судный день, «Юхал юхази гадра куль-кулян», это обман такой, это обман такой. Во имя мин азам аль-Гадри, что ибн Муавия дальше продолжит, «Алля якуна Илля Ан-Якуна Лишраку Билля, то есть самым большим предательством после ширка Ан-Юбайя Ар-Раджулю Раджулю Ай-Байя Иллахи Ва Расули, что один человек дает другому присягу, то есть этим самым дает присягу Аллаху Саиду, сумма Янкусу Байяда. Потом он что? Переживает эту присягу. Фаля Яхля Анна Ахами Минкум Язид. Поэтому, Ибн Умар, то есть сейчас сегодня день, никто из вас пускай не выходит из власти, из присяги Язиду Ибн Умар. Несмотря на тот беспредел, который делал Язид Ибн Умар. منكم في هذا الأمر فيكون ولا يسرقن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه وفي هذا وكالنص سبحانه يسرق الجواب فيه ابن حجر الصلاني ابن حجر الصلاني توجه في البشن رحمة الله بقيت حافظ وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقد له بيعته والمنع من الخروج عليه ولو جرى في حكمه Ванну ля я фалю бель фиск. То есть в этом хадисе ваджиб подчиниться имаму, которому, то есть на'ака да лягу, как мы сказали, когда он стал имамом шариатским, и запрещено делать хуруч после него, даже если он несправедлив в своем хокме, то судит не тем, что спасал Аллах, главное, гуляли в полете. То есть, таким он искренне занимался, и из этого он советовал быть своим имамом. Точно так же имам Хафиз ибн Касир рассказал Бидаеву Нихай, «Лямма раджа абль Мадина тимаминти язид, маша Абдуллах ибн Мутливу, асхабу гуля Мухаммад ибн Ханафия». Это большая песня, длинная, то есть спор Мухаммад ибн Ханафия. Рахматуллах, есть Абдуллах ибн Мутлив, то есть в конце концов он не подчинился, то есть они его призвали выйти против Язида, он не подчинился. Поэтому первое правило Барак-Аллаху фик гласит, и на котором мы привели далил, а это то, что ваджиб считать, что ваджиб ахду ба'ит или имам аль-кайм аль-мустакир или муслим. То есть является ваджибом считать, что на себе присяга мусульман, правителю мусульманину, который уже установился над мусульманами, вот тавализм ан-ляйса фи-унуфи бай'а, то есть поскольку страшно, если ты не взялся, не обязался присягой, и если ты разбиваешь их. Второе правило. Мангаля за катавольта аль-хукма аскота баляму садру имаму. Если кто-то взял силой власть и установился там, ху имам. Также бубай атугу ватаатугу. Становится ваджибом для него присяга и подчинение ему. Ватахаму назаатугу маасиду. Является харамом, то есть не подчиняться ему. Как сказал имам Ахмад, Мангалиба алей, тот, кто взял над ними силы власть, я не гуляту без сейф, мечом, хатта сара халифатом, то есть правителем, сунь я мир муминин, называется мир муминин, фаля кахилу ля ахли мумин филляхи валюм ин ахир, и поэтому не разрешается никому из тех, кто верит в Аллах в сунавин, ан ябита валя ярагу имама. Ночевать одну ночь, не считая его имама. Барран канава паджра, будь он правдивый или же нечестивый. Точно так же имам Шафии говорит, а имам Хармали говорит от имама Шафии Якуль. Имам Шафии слова, «Куллю ман галиба аля хиляфа тебе сейф, тот другой, кто возьмет власть мечом, хатта юсамма халифа, то есть до тех пор, пока не станет правителем, юджму у нас валит, надо людей собирать по двух халифа, он ставит халиф». «Окад хака ли джма, хака за залика хафиз ибн Хаджр». Хафиз ибн Хаджр сказал, что ты джма, то есть сунного джама. Фат, книги фат. Седьмой том, 13 странице. Сказал, ваджибом является подчинение властелину, то есть главе, который взял силу власть, вот джихад маху, и делал джихад для него с ним вместе, видите, и джма, имам Хафиз передал. Ванна та, то хайру мин хуруджа алейхи, и то, что надо подчиняться, и запрещено выходить против него, лима хизалика мин хак мин дима, потому что ты сам спасаешь кровь, чтобы скинуть дыхна, и успокаивать вот этот беспорядок. Так что точно так же Кадхата Риджма Айда Шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахматуллах алейхи, передал Риджма, сказал, «Валяимату муджмиуна мин кулли мазхабин, аля анна ман тагаллаба аля баладина у бульдан, лаху хукму имама и фиджа мин аль-Ашия». То есть общее единое мнение имамов из каждого мазхаба, то, что тот, кто взял власть над каким-то государством или несколько государством, ему хукму имам становится имамом для всех вещей. Это что касается второго правила. Понятно, да? Третье правило. «Иза лям ястаджмя нутагаду шрутул кинамы». «Ватамма лягу тамкину, вастабба ляу ламр, ваджиба таату вахарна фахир». Если в имаме не собираются условия, а у имама есть условия, это не у имама, у халифа есть условия, чтобы он был курашия, чтобы он был из курашита. Это халифа. Когда халифа убирает халифу, чтобы он был курашита. Если в нем нет этого условия, однако он взял там аля мутамкин, взял власть, ваджаба таду, становится ваджбом для него подчинение. Вахарумат на светову. И запрещено против него выступать. Имам Газали, Абу Хамид, Аль-Сули, он известен. В ответе у него Ашари. А что касается Сусуль Фех, то называется Ахуджа, Уляма приводит из Сусуль Фех его слова. Мы приводим его слова, и потом посмотрим, Уляма Азахи Сунна подтверждает его слова. Ляу таазара уджуду вара уляйху. Если как нету как бы вот вара богобоязненности, уляйм знания. Фиман это создал имаму тех, кто берет власть. Ян ягли ва алейхи муджахли муляхкам, берет власть тот, кто у кого вообще джахли бахтамли. То есть мусульмане муджахли не знают хукма ислам. А у фасику, или же он не чистилец, а у кана писар фили анга ифтарату фитата нуля тупа, или же если мы, исафи, то есть будем говорить людям, не подчиняйтесь ему, и за этим последует фитна, которую нельзя, как говорится, вытерпеть для того, хакам наби аль-акади имамати, мы говорим, что он имам. Имам Шафии, ахли сунна джамаа, говорит про слова имама Газали, амма манасуху, то есть вакад накаля аш-шафиитиля аттисан каляма лиль-газали, то есть имам Шафии сказал, что его слова в книге аттисан сказал, амма из-за накадит имамату бильбайя, ауфиалия тилах, имам фактир анна рубат иль-иштихат, вакамат ляху шалка, то есть если берет власть, человек, у которого нет врата душа, ильма нет у него. Потому что раньше у имама халиф Аиля был, сахабы и так далее. Памят ля ушалка и он взял власть, у азарат ля воли хав, то есть и подчинился ему всех, биан халли сданана курайши мечтает, и в это время не будет кураши, там мечтает устами джавин шурут, то есть которым все шуруты уваджим аль стимрару аля льямат аля имама, то есть его надо оставлять на чем? На имамстве баракаллаху фику. Четвертое правило, как последнее, иншалла та'аля. Ясеху фиттирали фиттирару каду для имя. То есть кто-то скажет, подожди, имам же должен быть один, а беру на момент. Улема говорят, что правило можно, когда есть несколько имамов. Что значит, если у каждого государства свой имам? Моя подукуль имам мингум фихутратин фихутри лихук мадмадляса. И каждый из этих правителей в своем месте берет Ахсану большого имама. Позиция ислама Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. رحم الله على عينة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلده فإمامه إجمعون إستاذ مذهب تشكي يسنيك человек взял власть над государством или несколько государствами для му حكم الإمام في جميع الأشياء إذا это إمام во всех вещах ولولا هذا ما استقامت الدنيا если этого не будет дуня нормально идти не будет у людей لأن الناس من زمن طويل قبل إمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. Со времен имама Ахмад до нашего времени не было так, чтобы они ходили. Уже родились в Магрибе свой, был в Шаме свой, в Ираке свой и так далее. «Ла я ягу на Ахмада мина лунама закара на вещами на ахками, ла я сеху я лимана ада». И ведь не было известно, что кто-то из вам слав, и если в разных местах самам, тогда подчинения нет. И поэтому один из имама хороший вещь сказал. Невозможно такого, не будет порядка, если в государстве нет одного имама. Даже это в качестве государства. То есть если не будет правителя, жизнь его, Аллах тот создал народ. И говорит, если хочешь это проверить, ты, говорит, сделай так, на перекрестке убери светофор. И посмотри, как люди себя будут вести на перекрестке. И вот этим самым можешь хопнуть, я сделал на всю дню, на всю жизнь. Если людей на перекрестке без светофора оставить, что будет? Каждый захочет проехать, никто никому не хочет уступать, так или не так. Поэтому все захотят поехать. Когда все захотят поехать, друг друга врежутся, так или не так. Когда друг друга врежутся, они тут начнут ругаться, так или не так. Когда еще ругаться, начнут бить друг друга, так или не так. Может быть, даже дойдет до убийства. До каких пор это будет продолжаться, пока не приедет милиция и всех не разгонят. Опять пока не придет человек от имама и всех не разгонят, и не поставят знак и не упорядочат. Вот так вот. Поэтому и шейху ислам, и тайне шейху ислам, и имма тюкиба, сказал, одна ночь, 60 лет сказал, с имамом, без предельщиков, лучше, чем одна ночь без имама. Пусть это и хакерская, и исламская государство. Без правителя невозможно. Люди так созданы. Люди так созданы. Поэтому это четвертое правило, как мы сказали, вот еще по исламу передал Амад ибн Абдул-Вахаб. Ижма уляма. Также шейх Ислам ибн Таймия сказал, вот сунна то аль-якуна ли мусульмани или мусульмина имам ва. Сунна, чтобы у мусульман один имам был. Вальбакуна наву нувару, остальные его заместители. Фаиза фурида, если же так придет, аль-якуна тахара заказать, если умар выйдет из этого, лиль-махтия тахарадия. Причина этого значит, что некоторые не будут подчиняться. Бригидия вот это придет. Ва-аджза мин аль-бакин, факяна ля-аджидат ла-има. И так Аллах приготовит, что будет много имамов. Кана яджбу аля кульби имам, а не утым аль худут, для каждого имама является ваджбом. Где аль худут, по естауфи, я аль хукука. То есть и свои права он должен брать от людей.